Только два варианта. Часть 6. Точка зрения Вратха. Божественные слова сообщили о том, что способность табу инсталируется всем людям в этом мире. Агась. Блин, ладно. Ариэль выглядит озадаченной и немного угрюмой. Реинкарнировавшие как раз обсуждали сложившуюся ситуацию, и вот, в тот самый момент, когда они должны были выбрать сторону, диалог с ними стал невозможен. Реинкарнировавшие сейчас находятся в ужасном положении. Сжавшись в комок, они обхватили свою голову руками и уже потеряли сознание. С другой стороны от меня и Ариэль на полу корчится София, сжимая свою голову. Выглядит она сейчас весьма непрезентабельно. Говорят, настоящее нутро человека можно увидеть именно в момент максимального напряжения. В данном случае София сейчас находится в луже... Нет, не будем дальше об этом. Даже Мирозофис, который в обычном состоянии, увидев страдания Софии, немедленно бросился бы к ней, сейчас прижался спиной к стене и обхватил свою голову руками. Филмину не видно. Возможно, она спряталась, поскольку не хочет, чтобы ее в таком состоянии кто-нибудь видел. Иными словами, единственные два человека, кто сейчас остались на ногах, это я и Ариэль, у которой способности табу и так максимального уровня. Кстати, насчет Ариэль. На ее лице сейчас можно наблюдать уставшее выражение. Вся ее поза как бы кричит одну фразу: «Все достало». Сначала она сильно ослабла во время сражения с Патимасом. Затем она, напрягая свои последние силы, понеслась сюда, только для того, чтобы оказаться на месте в такой неудачный момент. Понятно, почему у нее такое выражение лица. Похоже, ей все эти проблемы надоели, дальше некуда. Но я не могу стоять и смотреть на происходящее. Похоже, подчиненные мои и госпожи Шира сейчас будут бесполезны. Филмина исчезла, а подчиненная Шира сейчас наверняка также корчится от боли. В этом мире очень мало людей, которые смогли прокачать способность табу до максимального уровня. Если, конечно, ты не совершил что-то ужасное, то даже получить эту способность сложно, не говоря уже о том, чтобы раскачать ее до максимума. Из-за того, что у Софии и Мирозофиса табу не вкачано в максимум, скорее всего, единственными, кто остались на ногах во всей эльфийской деревне, будем я и Ариэль. Кроме того, не стоит сейчас рассчитывать на действия ослабленной Ариэль. Другими словами, единственным, кто может позаботиться о всех этих людях, сейчас остаюсь только я. Я должен сделать это. У Шуна способность табу достигла максимального уровня во время битвы с эльфами, из-за чего он провалялся в отключке все сражение. Это значит, что и все эти люди будут в отключке как минимум в течение дня. Не думаю, что оставлять их лежать на полу все это время разумная мысль. Надо перенести их в постели. Госпожа Ариэль, прошу вас, возвращайтесь. Я постараюсь решить данную проблему. Да, точно, ты прав. Но прежде... Айл! Ариэль прокричала эти слова. В тот же момент девушка, одетая в костюм горничной, появилась у двери. Похоже, она одна из семейства Ариэль. И похоже, что ее попытка по убийству папы провалилась, из-за чего Ариэль пришлось выдергивать ее сюда с помощью призыва. Ее одежда горничной местами в подпалинах, видимо, полученных в сражении с древним огненным драконом, охранявшим папу. «Айл, помоги Вратху!» Молча кивнув, Айл подчинилась приказу Ариэль. «Если честно, я рад этой помощи. Я уж думал, что мне в одно лицо придется таскать всех этих людей. Удачки вам!» Айл снова кивнула, так и не проронив ни слова. Причина, по которой она все еще не корчится на полу, вероятнее всего, не в том, что у нее способность тому на максимуме, но в том, что она не относится к человечеству. Она – часть семьи Ариэль, созданной с помощью способности – монстр класса Таратект-марионетка. Выглядит она как человеческая девушка, но это просто кукла, которая управляется изнутри с помощью паутины. В этот момент меня пронзила одна мысль. Это получается, что монстры сейчас не сдерживаются ничем. В обеих фракциях сейчас могут передвигаться только их руководство, Ариэль и Папа, ведь только у них способность табу на максимальном уровне. Наверняка есть еще и исключения вроде меня. Да, я исключение. Не знаю, входят ли гоблины и они к классу, которых я принадлежал, в категорию людей. Но это не важно, просто из-за того, что моя способность табу и так максимального уровня. Правда, такие же исключения есть и у фракции Папы. Как минимум, там есть древние драконы, которые охраняли Папу и сумели отбить нападение Аэл. Если они знают о том, что Ариэль ослабла, то они наверняка попробуют воспользоваться этой ситуацией. «Ариэль, подождите!» Я обратился к Ариэль, которая развернулась и собралась уже уходить. Затем изложил ей возникшую у меня мысль. «Это возможно». «Да, поэтому прошу вас, не отходите от меня слишком далеко». Поняла. Сейчас сражаться можем только я и Аэл. София все еще корчится на полу, периодически ударяясь головой о двери. Затем она наконец-то потеряла сознание и затихла. Мирозофис, тоже потеряв сознание, сполз по стене. Все реинкарнировавшие тоже без сознания. Я не думаю, что атака произойдет прямо сейчас, поэтому давайте переместим тех, кто упал, и... Я планировал завершить свою фразу предположением, перенести их в кровать. Но в этот самый момент я почувствовал, что кто-то на большой скорости приближается к нам. Быстро. Пугающе быстро. Похоже, наши опасения оправдались. С такой скоростью не может перемещаться обычный дракон. Скорость у него выше той, которую я развиваю. Если, конечно, не включить способность гнева. «Госпожа Ариэль, отступайте! Аэл, обеспечь защиту Ариэль!» Сказав это, я рванул наружу. Во время сражения с кем-то настолько сильно вокруг все будет порушено. Учитывая, что сейчас все лежат без сознания и не могут защитить себя, то драку надо начинать как можно дальше от них. Я боялся, что они пролетят мимо меня и начнут преследовать Ариэль, но они остановились прямо передо мной. «Эй-эй-эй! Это не то, что мне обещали! Почему этот крепыш спокойно спит, а не лежит в отключке?» «Откуда мне знать? Просто убей его и дело с концом!» Один из огромных драконов выглядит как птеранодон. Второй, который поменьше телом, больше похож на леопарда, только с драконьими крыльями на спине. Я чувствую, что они оба очень сильные. «Думаю, ты прав». «Правда? Ну а я о чем? Я такой умный!» «Правда, с мозгами у них все не совсем. Ладно, беспокоиться мне надо не о их мозгах, а о их силе. Я стою, держа в руках два меча. Эта битва будет намного сложнее, чем перетаскивание потерявших сознание людей».